Крепко думал попадья всю ночь, а наутро пришел в портком и сказал, что согласен. «Иного не ждал», — сказал секретарь. Ивану Трофимовичу дали бронежилет, каску и кабанью шкуру. И началась новая работа, такая, которую смело можно назвать ежедневным подвигом. В первые дни ему было немного страшно, особенно за открытые ноги. Но потом он пообвыкся, да и члены правительства, знавшие, в чем дело, старались целить в бок, где был бронежилет, под который Иван Трофимович для мягкости подкладывал думку. И нога, конечно, какой-нибудь дряхленький ветеран ЦК промахивался, и Иван Трофимович надолго попадал на бюллетень. Там он прочел много книг, в том числе и свою любимую «Воспоминания Покрышкина». Какой-то был опасный под стать ратному труд, ясно хотя бы из того, что Ивану Трофимовичу каждую неделю меняли пробитый пулями партбилет, который он носил во внутреннем кармане шкуры. В дни, когда он бывал ранен, вахту несли другие егеря, в числе которых был и его сын Марат. Но все же опытнейшим работником считался Иван Трофимович, которому и доверяли самые ответственные дела, иногда даже придерживая в запасных, если охотиться приезжал какой-нибудь небольшой обком. Иван Трофимович каждый раз оскорблялся, совсем как Покрышкин, которому не давали летать с собственным полком. Ивана Трофимовича берегли. Они с сыном тем временем изучали повадки и голоса диких обитателей леса, медведей, волков и кабанов, и повышали свое мастерство. Было это уже давно, когда в столицу нашей родины приезжал американский политик Киссинджер. С ним велись важнейшие переговоры, и очень многое зависело от того, сумеем ли мы подписать предварительный договор о сокращении ядерных вооружений. Особенно это важно было из-за того, что у нас их никогда не было, а наши недруги не должны были об этом узнать. Поэтому за Киссинджером ухаживали на самом высоком государственном уровне и задействованы были все службы. Например, когда выяснили, что из женщин ему нравятся полные низкие брюнетки, именно такие лебеди проплыли сомкнутой четверкой по Лебединому озеру Большого театра под его поблескивающими правительственной ложе роговыми очками. На охоте проще было вести переговоры, и Киссинджера спросили, на кого он любит охотиться. Наверное, желая сострить с каким-то тонким политическим смыслом, он сказал, что предпочитает медведей, и был удивлен и напуган, когда на следующее утро его действительно повезли на охоту. По дороге ему сказали, что для него обложили двух топтыгиных. Это были коммунисты Иван и Марат Попадьи, отец и сын, лучшие спецъегеря хозяйства. Ивана Трофимовича гость положил метким выстрелом сразу, как только они с Маратом, встав на задние лапы и рыча, вышли из леса. Его тушу подцепили крючьями за особые петли и подтащили к машине. А в Марата американец никак не мог попасть, хотя бил почти в упор. А тот нарочно шел, как мог, медленно, подставив американским пулям широкую свою грудь. Вдруг произошло совсем непредвиденное. У заморского гостя отказало ружье. И он до того, как кто-нибудь успел понять, в чем дело, швырнул его в снег и кинулся на Марата с ножом. Конечно, настоящий медведь быстро бы справился с таким охотником. Но Марат помнил, какая на нем ответственность. Он поднял лапы и зарычал, надеясь отпугнуть американца. Но тот, пьяный ли, безрассудный ли, подбежал и ударил Марата ножом в живот. Тонкое лезвие прошло между пластин бронежилета, Марат упал. Все произошло на глазах у его отца, лежащего в нескольких метрах. Марата подтащили к нему, и Иван Трофимович понял, что сын еще жив. Тот тихонько постановал. Кровь, которую он оставил на снегу, не была специальной жидкостью из баллончика. Она была настоящей. Держи.